Всем привет! Глава 7. Техника Дао-инь. Даосское искусство работы с телом, жизненной силой и сознанием. «Я собираюсь продолжить тренировку», – холодно отрезала Сяонин, бросив на Нели выразительный взгляд. Сяонин не любила, когда рядом были посторонние. С ее лица не сходило выражение «А ну-ка, отвали от меня быстро», и она очень редко заговаривала с кем-то из одноклассников, особенно с мальчишками. Приятелей у Сяонин не было, она производила впечатление нелюдимой. «Да, я сейчас уйду», – улыбнулся Ли, окинув ее взглядом с головы до ног. Сяонин слегка нахмурилась. Не слишком ли много он себе позволяет? В академии многие мальчишки пытались за ней приударить, но Сяонин не удостаивала их и взглядом, сосредоточив все свое внимание на самосовершенствовании. С ее точки зрения, Нели от незадачливых ухажеров ничем не отличался. Еще один, какая скука. «Ты все еще здесь?» – недовольно осведомилась Сяонин. Ли уже довольно долго отвлекал ее, а он в это время не сводил взгляда с ее босых ног. От изящных ножек, гладких, словно выточенных из белого нефрита, глаз не оторвешь. Да только даже в лунном свете на них были отчетливо заметны красные воспаленные пятна. «Когда ночью тренируешься, ноги словно огнем горят, верно?» – спросил Ли. Сяонин удивилась. «Как ты узнал?» «Ноги действительно горели, словно ошпаренные кипятком. Поэтому она и снимала обувь во время тренировок». «Да тут ясно все», – улыбнулся Ли. «Я знаю даже больше. У тебя ноги огнем горят, а все тело при этом леденеет, словно в плынью окунули. И так каждую ночь. Должно быть, это чрезвычайно мучительно. Совершенствование потока духовной силы дается трудно, верно?» Сяонин сердце ухнуло в пятки. Она терпеливо сносила свои страдания и даже близким не говорила про них, так откуда все узнал этот мальчишка? По выражению ее лица Ли понял, что попал в точку. Значит, тогда, в прежней жизни, Сяонин мучилась от болезни, именуемой Цзыхань, причиной которой был холодный воздух, попавший в ее организм во время ночных тренировок и перекрывший цимай, термин китайской традиционной медицины, обозначающий пути циркуляции жизненных сил. К такой болезни, как Цзыхань, нельзя относиться пренебрежительно. Это тяжелый недуг, способный, если его запустить, разрушить всю систему цимай в организме и привести к смерти. Вдобавок к тем симптомам, что я упомянул, у тебя на теле должны появляться синяки, очень болезненные. Они не рассасываются, как обычные блямбы, их становится все больше, уверенно продолжал Нели. Ты еще не достигла уровня одной бронзовой звезды, и она достанется тебе ценой тяжелой болезни, из-за чего придется надолго прервать тренировки. Если ты попытаешься их продолжить, умрешь. Услышав слова Нели, Сяонин на мгновение оцепенела, потом крепко стиснула кулаки, глаза ее налились слезами. Да как такое вообще может быть? Сяонин никогда не была размазней, но такой удар даже ей не вынести. Нели одним глазком всего взглянул и тут же распознал ее болезнь. Наверное, он прав. С самого рождения она была предназначена в жены представителю влиятельного клана Шэнь Фэю. Сяонин вскоре поняла, что за тип ее будущий муж, и не желая связывать свою жизнь с этим волокитой, решила тренироваться изо всех сил в надежде избежать печальной участи быть выданной замуж. К несчастью, небеса, очевидно, остались глухи к ее мольбам, если ценой первого шага к свободе станет ее жизнь. «Нели, раз ты знаешь, чем я больна, значит, знаешь, как эту болезнь вылечить, ведь так?» Испуганная девушка забыла про неприступные стены, которыми всегда защищала себя от окружающих, и попросила о помощи. «Ты можешь помочь мне?» В конце концов, Сяонин было всего лишь 13 лет. Видя обычно невозмутимую и уверенную в себе Сяонин, растерянный и несчастный, Ли проникся сочувствием к ней. «Эта болезнь, она называется Цзыхань, излечима. можешь сама посмотреть в справочниках в библиотеке Академии. «Правда?» – с надеждой спросила Сяонин. «А как ее лечить?» «Чтобы восстановить деятельность системы Цимай и залечить синяки, нужно применять особый массаж из техник Даоинь, составленное по особой рецептуре лекарства из травы Цзиньсянь и травы Небесного Императора, нужно принимать ежедневно, в твоем случае примерно месяц, ну а если повезет, то не пройдет и 10 дней, как ты полностью выздоровеешь», — сказал Нели. «Это на самом деле должно было излечить от Цзыхань. Техника Даоинь?» — нахмурилась Сяонин. Она принадлежала к благородной семье, но про подобные вещи раньше никогда не слышала. «И, конечно же, чтобы снова не заболеть, надо прекращать ночные тренировки», — добавил Ли и протянул к Сяонин руку. «Дай-ка посмотреть, какую технику для развития потока духовной силы ты используешь». Сяонин слегка растерялась. Разумеется, она ни за что не позволила бы постороннему узнать семейные секретные техники. Но на лице Ли было написано чистосердечное желание помочь, и сердце подсказывало девушке, что этому мальчишке можно доверять. Сяонин извлекла из пространственного кольца плотно исписанный, потрепанный древний свиток и отдала Ли. Когда Ли забирал свиток, он случайно слегка коснулся ее руки, гладкой, словно выточенной из белого нефрита, но, не обратив внимания, сразу принялся за чтение. Сяонин же мгновенно отдернула руку, сердце ее заколотилось, она была в полном смятении. Что, если это все хитрый план Нели? Что, если он задумал недоброе? Однако мальчишка не обратил на нее ни малейшего внимания, сосредоточенным видом изучая старинный пергамент. Нели казался погруженным в размышления настолько, что вряд ли сознавал, что происходит в реальности. Сяонин немного успокоилась, но вдруг он тихо пробормотал. «Большой, древний и влиятельный клан использует для развития столь примитивные методы. Я не удивлен, что Светозар был уничтожен». «Что ты сказал?» – вытаращила глаза Сяонин. Она расслышала лишь несколько последних слов, да и то смутно. «Да так, ерунда», – рассмеялся Ли. «Это твоя техника развития не шибко хороша. Она повреждает систему Цимай, путей циркуляции жизненной силы. Возможно, поэтому ты и подхватила свою болезнь. Вот эту фразу про глаз души надо понимать как духовное зрение. Тогда она обретает иной смысл. То есть, соединив силу души с духовным потоком, ты обретаешь силу духовного зрения». То, что говорил Нели, корни меняла технику развития потока духовной силы. Сяонин было трудно согласиться с тем, как он небрежно переиначивал шестое по значимости тайное знание, передававшееся в ее семье из поколения в поколение. Однако она внимательно слушала его, потому что имела кое-какой опыт в применении этой техники и постепенно поняла, советы Нели весьма разумны. Более того, если внести предложенные им изменения, новая техника будет куда лучше прежней. Глаза Сяонин расширились от изумления. «Ну-ка, повтори еще раз, мне нужно все хорошенько запомнить», — выпалила она. «Как скажешь». Нели еще раз медленно и внятно проговорил, какие изменения необходимо внести в технику. Тренировки потока духовной силы развивают память, и Сяонин, даже не до конца понимая суть, запомнила каждое слово Нели. Чем глубже она вникала в смысл сказанного, тем понятнее становилось, насколько ему удалось усовершенствовать древнюю технику клана. Сомнение, которое раньше читалось во взгляде Сяонин, растаяло, сменившись восхищением. Насколько глубокие познания о духовной силе, какой талант нужно иметь, чтобы разобраться в технике высокого уровня, да еще и превзойти ее? Такой и стальному заклинателю вряд ли по силам. Неужели Нели знает гораздо больше стального? Неужели может сравниться с легендарным? Сяонин с благоговением ловила каждое его слово и старалась запомнить все в точности. Что она чувствовала в этот момент по отношению к Нели? Может быть, это было сродни преклонению перед священным кумиром? Он был ее сверстником, но Сяонин поняла, насколько огромна пропасть, разделяющая их. Сейчас казалось смешным недоразумением то, что когда-то она воспринимала его как худшего ученика в классе. Насколько же невежественной была учитель Шансю и ее одноклассники, высмеивавшие Нели. Теперь Сяо Нин верила, что он на самом деле станет могущественнейшим из заклинателей демонов. С самого рождения Сяо Нин всем и умом, и талантом превосходила сверстников. Сегодня она впервые смотрела на своего ровесника снизу вверх. Когда-то Нели заявил, что женится на прекраснейшей девушке Светозара. При мысли об этом в голове Сяо Нин все совсем запуталось, и она безмолвно понурилась. Конечно, он говорил о Е Цзиюнь. Хотя Сяо Нин была уверена в своей привлекательности, однако не могла отрицать, что несколько проигрывает в сравнении с Е Цзиюнь. «О чем ты думаешь?» – спросил Нели, озадаченный странным выражением, промелькнувшим на ее лице. «Да так, ни о чем». Сяо Нин помотала головой, в том числе и для того, чтобы вытрясти из нее глупые мысли, и спросила: «Нели, а ты знаешь техники Даоинь?» «Конечно», – кивнул Ли, – «но техника Даоинь основана на непосредственном контакте с пораженной областью пациента. Мне этим заниматься, наверное, не подобает». Черты его лица, словно вырезанные рукой талантливого скульптора, брови в разлет, сверкающие как звезды в лунном свете глаза, они казались черными и глубокими, словно ночное небо. Это трудно описать словами, но вокруг него ощущалась удивительная аура, полная света и величия, и она сливалась с обликом обычного мальчишки, которого Сяо Нин впервые в жизни готова была признать выше себя самой. Она потупилась и сказала: «Я не против. Ты же будешь лечить меня, а я не хочу стать бесполезной калекой». Последнюю фразу она сказала лишь для того, чтобы оправдать свою внезапно проявившуюся сговорчивость. Ведь Нели она позволила заглянуть за всегдашнюю маску ледяной отстраненности, которая защищалась от окружающих. Ну, Нели немного растерялся. «Думаю, она на меня не запала. Не надо придавать столько значения мелочам», — подумал он. В его сердце было место лишь для Е Цзиюнь, а Сяо Нин, она симпатичная и больше ничего. «Хорошо, раз в три дня я буду лечить тебя техникой Даоинь, а ты, когда вернешься домой, начнешь принимать лекарства и вскоре поправишься». «Ага», — с готовностью согласилась Сяо Нин. «Где у тебя синяк?» — спросил Ли. Слегка покраснев, Сяо Нин показал ему на подъем стопы. «Здесь». Ли наклонился. «Да». На бледной коже выделялся здоровенный темно-фиолетовый синяк. «Дело принимает серьезный оборот», – нахмурился Ли. «Хорошо, он только один, да и расположен удобно. Я легко с ним справлюсь». Он плюхнулся на траву прямо перед ней. «Да», – кивнула Сяо Нин. Вообще-то она не говорила, что этот синяк единственный. Когда Сяо Нин устроила свою ножку на колени Ли, глаза ее заблестели, словно в голову ей пришла неожиданная мысль. Глава 8. Девичье сердце. Нели сел напротив Сяо Нин младшей. Коснувшись ее изящной, словно выточенной из нефрита ступни, снежной кожей, он почувствовал, как его сердце взволнованно застучало. Только слепой не заметил бы, что у Сяо Нин потрясающе стройные ножки. «Давай проясним ситуацию. Я всего лишь лечу тебя. Мне нравится Е Цзиюнь, хотя я рад познакомиться с тобой ближе и надеюсь, что мы подружимся», – промолвил Ли, быстро отводя взгляд от очаровательного личика своей пациентки. От слов на Ли Сяо Нин вздрогнула, но кивнула головой и тихо пробормотала: «Да». Ни один мужчина, кроме ее отца, ни разу не касался ее. Ли оказался первым. «Но ему нравится Е Цзиюнь». При мысли о сопернице Сяо Нин слегка поморщилась. Ли решительно сжал в ладони стопу девушки и, направив на синяк палец, начал легонько массировать больное место. «А!» – не сдержавшись, застонала от боли Сяо Нин. «Сначала будет немного больно, придется потерпеть», – сказал Нели и вдруг смутился, внезапно сообразив, что говорить такие слова, при этом касаясь ног девушки – как-то все это малость неприлично. Тем более, хоть Сяо Нин всего 13 лет, она из знатной семьи, а в этой среде некоторые ее сверстницы уже выходят замуж и рожают детей. Сяо Нин низко опустила голову. Ее щеки пылали огнем, она тоже не могла справиться с разгорающимся в сердце непонятным чувством. Раскрасневшееся очаровательное личико Сяо Нин тронуло сердце Ли. В прошлом Сяо Нин красотой была равна Е Цзэ Юнь. Грациозная и обаятельная Цзэ Юнь и неприступная Сяо Нин, словно две богини, сводили парней с ума. Вспомнив о Цзэ Юнь, Ли постарался выбросить из головы непристойные мысли и сосредоточился на лечении синяка. Поначалу его осторожные движения причиняли Сяо Нин боль, но вскоре она сменилась исходящим от ладони Ли приятным теплом, согревшим ногу, а потом, словно огненные муравьи, щекотно забегали под кожей. Сяо Нин не сдержалась и тихонечко ахнула, только теперь уже от удовольствия, и тут же ужасно сконфузилась. Она мучилась из-за этого синяка уже несколько месяцев. Сяо Нин терпела, собрав волю в кулак, хотя легче от этого не становилось. Ей думалось, что и лечение окажется таким же болезненным, но Нелли действовал на удивление быстро и осторожно, и мучившая ее так долго боль утихла. На ресницах Сяо Нин блеснули слезы. «Знали бы вы, как трудно было вытерпеть эту боль. Каждую ночь, уткнувшись в подушку, она плакала тайком, а потом вытирала слезы и продолжала тренировки. И вдруг боль прошла, да еще так быстро!» Сяо Нин переполняла чувство признательности. Глядя на сосредоточенное лицо Нелли, ясно видное в лунном свете, Сяо Нин почувствовала, как ее сердце пропустило удар. И еще раз. Сердце никак не желало успокаиваться. «Ну, вот и все», — сказал Нелли и улыбнулся. «Еще несколько дней может поболеть немного, но ты отдыхай побольше, и все будет хорошо». «Ага», — кивнула Сяо Нин и, зардевшись, добавила. «У меня еще один синяк есть. Может, и его помассируешь?» «Еще один синяк?» Ли на мгновение опешил, а потом подумал. «Ну, конечно, должен быть еще один. Синяк на ноге не мог приковать ее к постели на 2 года. Должны были быть и более серьезные повреждения». «Где?» – спросил он. Сердце Сяо Нин забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. «Позволит Нелли массировать мне ногу – это еще ничего, но там?» Сяо Нин застыла в нерешительности, ее щеки побагровели. Казалось, поднеси спичку, вспыхнет. «Если это неудобно...» Начал было Ли, сообразив по растерянности и сконфуженному лицу девушки, что синяк в каком-то неприличном месте. «Ли, ты любишь Е Цзэ Юнь?» «Да». Ли кивнул головой и для убедительности кивнул еще раз. Вместе с Цзэ Юнь они прошли через страшные испытания, и даже смерть не разлучила их. Мысль об этом наполняла его счастьем, и он знал наверняка, что теперь сможет защитить любимую. Сердце Сяо Нин почему-то заныло. Нелли – единственный мальчишка, которому удалось затронуть ее чувства, но ему нравилась другая. В глазах Сяо Нин промелькнуло разочарование, но тут в голову ей пришла одна коварная идея. «А Е Цзэ Юнь любит тебя?» В этой жизни Цзэ Юнь пока не подозревала о чувствах Ли, поэтому если он ей не противен, уже хорошо. Ли тряхнул головой, улыбнулся и уверенно сказал: «Она в меня влюбится». Сяо Нин, не сдержавшись, хихикнула. «Так значит, на самом деле влюблен только Ли. Из чего он вообразил, что эта задавака Е Цзэ Юнь тоже влюбится в него? Не то чтобы Нелли был недостоин любви Е Цзэ Юнь, просто они совсем далеки друг от друга во всех отношениях. Е Цзэ Юнь о нем ничего не знает и, конечно же, его не любит. Однако, если она узнает Нелли ближе, то... как знать, вполне может им заинтересоваться. Пока что никто не подозревал, насколько этот парень талантлив, но настанет день, и он проявит себя, и тогда даже такая задавака, как Е Цзэ Юнь, будет покорена им. Пусть другие воображали, что Нелли всего лишь глупый мальчишка, но Сяо Нин знала, его способности превосходят то, что может вообразить самая буйная фантазия. Он точно станет легендарным заклинателем, как господин Емо. Нет, еще сильнее. Сяо Нин отбросила последние сомнения. Если болезнь «Не отступит, я безнадежно отстану от моих гениальных сверстников», — думала она. «Ну а если лечить меня будет Нели, не так уж трудно принять его помощь. Скорее даже...» И Сяо Нин, стиснув зубы, потянулась к застежке на груди. Ли, увидев, что она собралась сделать, смутился. Он потер нос и заявил: «Нехорошо это, я честный парень и...» Сяо Нин выглядела совершенно невозмутимой, хотя ей все происходящее казалось совершенным безумием. Она никогда не думала, что способна на такое, только ради лечения, иначе она бы никогда не стала расстегивать платье. Дрожь пальцев выдавала внутреннее напряжение. Ли, собрав кучку оставшиеся в голове мысли, внушал себе, что надо думать о спасении Сяо Нин, а не о других всяких вещах. Нельзя позволить болезни разбить мечты этой девушки. Впрочем, все это не помогало. Стало почему-то очень жарко, словно не луна светила, а солнце палило вовсю. Одна пуговка, другая. Гладкая белая кожа Сяо Нин сияла в лунном свете. Пятая пуговка. И вот совершенные формы юной красавицы полностью открылись взору. Под платьем скрывалась повязка из кружевных лент, прикрывавшая небольшую, но прекрасно очерченную грудь. Хоть Ли и переродился подростком, но от такого зрелища у него невольно слюнки потекли. Он припомнил, что в прошлом Сяо Нин всегда одевалась очень консервативно. Кто бы мог подумать, что под скучной одеждой скрывается фигура, способная довести до безумия толпы мужчин. Вскоре Сяо Нин станет прелестной и привлекательной женщиной, а свойственная ей аристократическая холодность еще более разожжет в мужчинах желание ее покорить. Ли постарался успокоиться и заставил себя опустить глаза с... ну, в общем, чуть ниже, да. Там, где заканчивались ребра, красовался невероятный, просто ужасный синячище. Нет, в диаметре он был с палец, зато темно-фиолетового, почти черного цвета. Сердце Ли наполнилось жалостью. Как могла хрупкая девушка терпеть такую боль? Осторожными движениями он принялся массировать синяк. Ее кожа под ладонью была холодной, как лед, но удивительно нежный, отчего его мысли опять поперли не в ту сторону. Сяо Нин, потупившись, отвела взгляд, а на щеках зарей разгорался румянец, словно она выпила спиртного, и выглядело это весьма прелестно. Ли смотрел на нее немного сверху вниз, на плечи, будто выточенные из белого нефрита, и вдыхал нежный аромат юного тела. Они оба молчали. Их окружал замерший в тишине и спокойствии лес. Сяо Нин ощущала исходящее от ладони Нели тепло. Впервые мальчишка касался ее тела, да еще и наполовину обнаженного, и ей было очень стыдно. У нее был сильный характер, но в ночной тишине, истерзанная болью, Сяо Нин всем сердцем хотела найти того, кому могла бы довериться. Но в кругу семьи она чувствовала, что совершенно безразлично отцу и братьям. Сейчас ей не на кого было надеяться, кроме Нели. Она открыла Нели все, чем могла гордиться, но он, кажется, полностью сосредоточился на массаже и ни на что другое внимание не обращал. Нет, конечно, Сяо Нин была благодарна ему за то, что он добросовестно старался помочь, но все же... Массируя синяк, Ли несколько раз случайно коснулся нежной кожи ее рук, и каждый раз это уводило его мысли в сторону. Он вспоминал полную страсти ночь с Е Цзэ Юнь. Конечно, до фигурки той Цзэ Юнь нынешней Сяо Нин еще расти и расти, она ведь еще почти ребенок. Но вот потом они обе будут невероятно хороши. В этот момент образ Цзэ Юнь, грациозный и милый, всплыл в его сознании. Она любила его, она погибла, чтобы его спасти, и потому он не имеет права ее предать. И мысль об этом вытеснила из головы Ли все другие мысли. Тщательно массируя синяк, Ли одновременно работал с важными точками сюэ. Жизненные точки в китайской традиционной медицине, точки иглоукалывания и прижигания. Из-за этого ему невольно приходилось касаться кое-каких мягких округлостей. Одним словом, он чувствовал себя крайне неловко. Сяонин чувствовала, как тепло проникает в ее тело. Боль вдруг совершенно исчезла. Правда, когда Нелли случайно задевал те места, которые никогда не трогал ни один мужчина, это заставляло ее заливаться очаровательным румянцем. Юная красавица была так прелестна, что руки сами тянулись, чтобы заключить ее в объятия. Выдержать все это было невыносимо трудно, а время словно остановилось. Поэтому, когда мучение закончилось, Ли облегченно выдохнул и с улыбкой заявил: «Сделано». Когда Ли убрал руки, Сяо Нин была разочарована. Надо было признать, массаж творил чудеса. Боль, которая терзала ее так долго, исчезла. «Спасибо тебе», – прошептала Сяо Нин, застегивая пуговки. С каждой застегнутой пуговкой белая кожа и пленительные изгибы скрывались от взора. Нелли наконец успокоился и сказал: «Теперь тебе нужно отдохнуть несколько дней, тогда боль, если и вернется, не будет такой сильной. Я буду делать массаж каждые 3 дня, еще пара сеансов и болезнь уйдет, и заканчивай тренироваться по ночам. Если поглощать слишком много энергии Луны, но не суметь ее гармонизировать, последствия будут серьезные». «Да», – кивнула Сяо Нин. «Разумеется, она больше не посмеет тренироваться ночью. Если бы не Нелли, она не подозревала бы, какая ужасная судьба ее ожидала. Все усилия могли пойти прахом». Видя, что больше вопросов у Сяо Нин нет, Ли встал и заявил: «Ну, мне пора». «Ах, да». Сяо Нин не могла выразить словами, да и не понимала до конца, что чувствовала в этот миг. Мгновением позже она добавила: «Нелли, ты помог мне. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, я приложу все силы, чтобы…» Видя, что намерения Сяо Нин серьезны, Ли улыбнулся и кивнул, соглашаясь: «Конечно, если мне понадобится помощь, я найду тебя». На самом деле он помогал Сяо Нин из сочувствия и не ждал ответной благодарности. Ли мгновенно растворился в темной лесной чаще. Сяо Нин долго смотрела ему вслед, не двигаясь с места. Боль ушла, и она вдруг ощутила себя невероятно счастливой. «Нелли, кто же ты на самом деле?» – тихо промолвила Сяо Нин, следя за тем, как объект ее пристального внимания скрывается из виду, а потом в приподнятом настроении направилась к выходу с тренировочной площадки. Прохладный воздух пронизывали яркие серебристые лучи лунного света, превращая темное покрывало ночи в невесомое кружево.